Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады. Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 4 главы. Истинный духовный учитель. Видура выслушал Майтрею Риши, чем доставил ему огромное удовольствие. Не удовлетворив гуру, невозможно обрести истинное знание. Шри Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите. Старайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Вопрошай его со смирением и служи ему. Бхагавад-гита, глава 4, текст 34. Это естественно. Когда ученик приглашает учителя к себе и удобно усаживает его, то гуру, если он доволен поведением своего ученика, будет разговаривать с ним свободно и откровенно, что принесет ученику великое благо. Но тот, кто просит духовного учителя дать ему наставление, парипрашнена, а потом не следует им, только отнимает у него драгоценное время. Не нужно также пытаться оспаривать слова гуру. Духовного учителя принимают не для того, чтобы спорить с ним, но чтобы служить ему, севайя. И, наконец, пранипатена. Нипат значит падать ниц, а пра – безоговорочно. Пранипата – это фундамент духовного знания. Поэтому Кришна говорит: «Просто предайся мне». Точно так же, как мы предаемся Кришне, необходимо предаться Его представителю, духовному учителю. Гуру является представителем Кришны вне нас, а внутренний гуру – это сам Кришна, который пребывает в сердце каждого живого существа, как параматма. Не следует думать, будто Кришна живет только на Вайкунтхе или Галоке Вриндаване. Он находится всюду, даже внутри атома. Я – атма, индивидуальная душа, и вы тоже атма. Каждый из нас находится только в своем теле. Но параматма пребывает всюду. В этом заключается разница между атмой и параматмой. Те, кто утверждает, что между ними нет никакой разницы, глубоко заблуждаются. Душа и сверхдуша не отличны друг от друга в том смысле, что и та, и другая являются личностями и обладают сознанием. Но они отличаются друг от друга в количественном отношении. В Бхагавад-гите Кришна говорит: «О потомок Бхараты, да будет тебе известно, что я также пребываю во всех телах и знаю их». Бхагавад-гита, глава 13, текст 3. кшетраджна – это владелец кшетры – тела. На самом деле индивидуальная душа является не владельцем, а обитателем тела. У дома, например, может быть арендатор и владелец. Арендатор живет в доме, но его хозяином является домовладелец. Точно так же атма. Это просто жилец, занимающий тело, хозяином которого является параматма. Когда домовладелец просит арендатора съехать, тому приходится подчиниться. Подобно этому, когда параматма требует, чтобы мы покинули тело, мы вынуждены подчиниться ей. Итак, чтобы получить ведическое знание, необходимо обратиться к истинному духовному учителю. Качества, которыми должен обладать гуру, описаны во всех шастрах. В Шримад-Бхагаватам сказано: «Тому, кто не стремится узнать, в чем заключается высшая цель человеческой жизни, не имеет смысла принимать духовного учителя». Шримад-Бхагаватам, песня 11, глава 3, текст 21. Человеку, который помышляет только о материальных удовольствиях, нет никакой необходимости принимать гуру. К сожалению, в наше время титул гуру присваивают главным образом тем, кто помогает людям избавиться от телесных недугов. Человек приходит к какому-нибудь йогу или саньяси и говорит: «Махатмаджи, моя болезнь причиняет мне невыносимые страдания. Помоги, пожалуйста». На что Махатмаджи отвечает: «Хорошо, я дам тебе мантру, которая вылечит тебя и принесет счастье». Такие гуру сейчас очень популярны. На самом деле к гуру следует обращаться только для того, чтобы постичь татву, абсолютную истину. Чтобы излечиться от материальных болезней, нужно искать не гуру, а врача. Иногда также люди думают, что гуру – это тот, кто способен помочь им преуспеть в делах. Но шастры не разделяют таких представлений о гуру. Согласно священным писаниям, гуру – это тот, кто знает веды и их конечную цель. А цель вед – понять Кришну. Цель всех вед – постичь меня. Бхагавад-гита, глава 15, текст 15. Однако это еще не значит, что мы можем до конца познать Кришну. Это невозможно. Нельзя объять необъятное. Наш ограниченный ум не в состоянии охватить бесконечность. На самом деле, даже сам Кришна не знает себя. Его привлекательность беспредельна, и чтобы понять, чем он так привлекает других к себе, Кришна пришел в материальный мир в образе Господа Чайтаньи Махапрабху, став воплощением экстатической любви Шримати Радхарани к Кришне, Радхабхава Дьюти. Если даже Кришна не может до конца постичь себя, что мы с нашим ограниченным знанием и подавно не в состоянии сделать это. Но даже частично поняв Кришну, мы достигнем совершенства. Поэтому в Бхагавадгите Кришна говорит: «Тот, кто знает трансцендентную природу моего появления и моих деяний, покидая это тело, не рождается снова в этом материальном мире, но входит в мою вечную обитель, о Арджуна». Бхагавадгита, глава 4, текст 9. Те, кто по ошибке принимает Кришну за обыкновенного человека, являются мудхами, глупцами. Тело Кришны, в отличие от нашего, создано не из материальных элементов, и тот, кто думает иначе, совершает непростительную ошибку. Материальная природа принадлежит Кришне и подчиняется его власти, а мы подвластны материальной природе. В этом заключается разница между нами и им. Тому, кто обладает истинным знанием, известно, что деятельностью прокрити материальной природы руководит Кришна. Никому не дано постичь все детали этого процесса, но сам принцип понять нетрудно. Все сущее исходит из высшей абсолютной истины – Кришны. Для начала этого знания вполне достаточно. Впоследствии можно углубить его, попытавшись понять механизм функционирования материальной природы, подчиняющейся Кришне. Современные ученые ошибочно полагают, будто материальная природа действует независимо, а эволюция является результатом неких химических процессов. Однако Кришна утверждает в Бхагавадгите: «Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня». Бхагавадгита, глава 10, текст 8. Этот же вывод сформулирован в Веданта-сутре, где говорится: «Все сущее исходит из верховной абсолютной истины». Под словом «все» подразумевается как живые существа, так и безжизненная материя. И материя, и живые существа порождены Кришной. На самом деле весь мир – это не что иное, как сочетание материи и духа, прокрити и живых существ, двух энергий Кришны. Дорогие друзья, окончании 4 главы книги Его Божественной Милости Бхактивиданта Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы Сына Девахути» вы сможете послушать в наших следующих передачах. Хари Кришна.